Глава 16. Катя проснулась с тяжелой головой, набрала воды в таз и побрела к туалету, успевшему опостылить. Ужасно не хватало нормальных удобств. Теперь Катя была готова согласиться даже на баню у Елены, а шел-то всего четвертый день. «И как люди жили раньше?» — с досадой думала она. «И как сейчас живут? Неужели это никого не напрягает?» С другой стороны, утром оглядеться вокруг было приятно. Природа уже шумела вовсю, стрекотали кузнечики, жужжали огромные мухи и дребезжали стрекозы. За забором слышалось пыхтение и чавканье, кто-то выпустил коров. Их тяжелая поступь неприятно напомнила Кате о раннем пробуждении, но она постаралась выбросить это из головы. За завтраком Сергей Васильевич был бодр и почти похвастался. «Спал, как убитый! Отлично выспался!» «Везет тебе», — пробормотала Катя. «Так о чем Елена тебя вчера попросила?» «А, это... да пустяки, даже упоминать не стоило». Катя внимательно посмотрела на него и укрепилась в своих подозрениях. Скорее всего, причиной странного поведения отца была Елена. Наверняка ляпнула что-то неуместное или чего похуже. «Ничего, завтра отдохнешь», — подбодрил Сергей Васильевич. «Можно спать допоздна, а потом пойдем смотреть на оленей». «А, точно». «Тут совсем неплохо, правда?» «В целом, я имею в виду, ты уже подружилась с кем-нибудь?» «С девочками только, маленькими. И с Салаатом. Они нарассказывали кучу страшных историй об этих местах». «Не обращай внимания», — Сергей Васильевич махнул рукой. «Ну, или воспринимай их как обычные байки. Сейчас даже в городах какой только мистики не напридумывают, а это глухая деревня. Надо же людям как-то развлекаться». «Но ведь можно развлекаться веселыми байками, нет?» «Наверняка есть и веселые. Ты спроси. А то о чем в своей статье писать будешь, только об отсутствии современного санузла?» Тон отца прозвучал шутливо, и Катя насупилась. «Не веришь, что напишу? А вот напишу». «Заведешь блог, как это у вас сейчас принято. Якутские странности». «Может быть. Но лучше просто пошлю статью в какой-нибудь крутой журнал». «Вот и посмотрим». Поддел ее Сергей Васильевич. На самом деле, Катя не чувствовала такого уж большого желания сочинять статью, но подумала, что о местных историях, которые были бы повеселее, чем «Мстительный мамонт» и «Призрачные девочки в тайге», спросить все же стоит. Ученики постепенно втягивались в учебу, и урок прошел гораздо интереснее, чем предыдущие. Ребята помнили диалоги и теперь могли вести какую-никакую беседу. Затем они быстро и эффективно разобрали пару тем по грамматике, а в конце все с удовольствием посмотрели короткий мультфильм. После занятия ребята снова испарились со скоростью света. Один Иргиз замешкался. Дождавшись, пока все выбегут из класса, он обратился к Кате. «Ты чего к нам не приходишь? Приходи! Тут не очень удобно разговаривать, а там у вышки болтай не хочу. Приходи, мы каждый день собираемся». «Ладно, сегодня приду». По крайней мере, это все-таки не заговор, и оказывается, все готовы общаться. Урок с малышами прошел, как всегда, живо, но и они быстро покинули класс. Правда, Саина, Варя и Уйгуна перед уходом заговорщицки подмигнули Кате. Она понадеялась, что это не означает очередного похода в тайгу. Катя и Сергей Васильевич заканчивали плотный обед, когда пришел Салаат. «А, здравствуй!» — миролюбиво встретил его Сергей Васильевич. «Заниматься пришел?» «Здравствуйте, так точно. Давайте я понаблюдаю». «Ну нет», — заспорила Катя. «Будешь вмешиваться и все время говорить, что я все делаю неправильно. Сам тогда учи». «Не буду, обещаю. Просто посмотрю и послушаю. Слово чести». Кате хотелось побыть наедине с Салаатом, но она понимала, что как учитель, отец для него гораздо лучше и ценнее, и сдалась. «Давайте сделаем чай и пойдем в кабинет», — предложил Сергей Васильевич. Так и поступили. Сидеть за партой с горячими кружками было немного странно, но удивительно приятно. Катя подумала, хорошо бы на уроках разрешали пить чай или кофе. Наверняка учебный процесс шел бы намного бодрее. Салаат принес сборник упражнений, которые пытался одолеть самостоятельно, и показал места, где у него возникли сложности. Перед отцом Катя чувствовала себя как на экзамене, сосредоточиться удалось с немалым трудом. Они занимались примерно с полчаса, и все это время Сергей Васильевич молчал. Он то внимательно прислушивался к разговору, то как будто уносился мыслями куда-то далеко. Из очередного забытья его вывела Елена. Она заглянула в класс и беспардонно прервала Катино объяснение. «Вот вы где! А я вас всюду ищу! Занимаетесь?» «А то не видно!» — в сердцах подумала Катя, но промолчала. Эмоции наверняка отразились у нее на лице, потому что Салаат перехватил ее взгляд и едва заметно качнул головой, как бы говоря, «Не нарывайся». «Да, да, заходи», — сказал Сергей Васильевич. «Думаю, я Салаату ни к чему. У Кати очень хорошо получается, даже не ожидал. И у тебя неплохой уровень», — он одобрительно кивнул Салаату. «Большинство моих учеников из тех, кто готовится к экзамену, подготовлены гораздо хуже. Только над произношением надо как следует поработать». «Спасибо», — смущенно буркнул Салаат. Он не ожидал похвалы. Наоборот, ему казалось, что дела у него идут из рук вон плохо. Елена расцвела. «Ну вот, было бы желание. Салаат у нас целеустремленный. Так что, есть минутка?» «Да, конечно». Сергей Васильевич взял свою кружку и вышел из класса. Их приглушенные голоса уже стихли в конце коридора, а Катя все не могла заставить себя заговорить. Английские слова двоились у нее перед глазами. Салаату было неловко. Он прекрасно понимал, что происходит, но при этом не знал, как правильно выразить свои мысли и стоит ли это делать вообще. «Не переживай», — наконец сказал он. «Не думаю, что твой отец ей поддастся». «Он сказал, заходи. Уже на «ты», значит». «Да она кого хочешь на «ты» выведет. Не бери в голову. Вы же скоро уедете». Салаат помолчал и спросил. «А мама у тебя есть?» «А?» Катя с немалым трудом отвлеклась от теплого «заходи», которое эхом повторялось у нее в голове. «Есть, конечно, но она живет отдельно с моим младшим братом». «Почему?» Обычно Катя огрызалась в ответ на такие вопросы, но Салаат спрашивал с искренним недоумением. В деревне подобная ситуация наверняка воспринималась как из ряда вон выходящая. «Ну, они с отцом просто решили, что больше не хотят жить вместе. Ссорились много. Потом мама с Вадиком уехала вроде как отдохнуть, и все. Сначала говорила, через неделю приедет, потом через месяц, а потом сказала, что лучше будет жить отдельно». «Странно как-то. Но ты с ней видишься?» «Да. Иногда приезжаю в гости». «Это хорошо. Хотя все-таки странно». На самом деле у Кати было подозрение, что все серьезнее, и причина разрыва в Вадике, у которого не равен час был другой отец. Но за все годы ей так и не хватило духу поговорить об этом с родителями. Она и сама не была уверена в том, что хочет знать правду. Когда мама позвонила после долгого перерыва и сообщила, что не вернется, отец почувствовал заметное облегчение. Катя сразу это заметила и с тех пор не могла отделаться от мысли, что, может быть, все и к лучшему. С отцом они были близки больше, чем с мамой, и к тому же оказалось, что тишина в доме — это прекрасно. Ни криков ссорящихся родителей, ни бесконечного нытья Вадика. Но при этом время от времени Катя испытывала боль, обиду и какое-то гложущее душу чувство, которое она пока не могла опознать. Делиться всем этим не было никакого желания, и Катя быстро сменила тему. «А что, Елена, кто она тебе?» «Мне? Да никто. Пойдем на стройку». Катя подумала, что он просто не хочет говорить, и начала было подозревать что-то неприятное. Но когда они отнесли кружки на кухню и поднялись на крышу недостроенного домика, Слад вернулся к прерванному разговору. «Она мне никто», — повторил он. «Она тут всем никто. Но об этом лучше говорить осторожно. Везде уши». «Если никто, то почему она тогда, ну, командует?» «Сложно сказать. Елена появилась тут всего несколько лет назад. Вроде бы по приглашению работать учительницей. Через полгода уже была замдиректора и отвечала буквально за все. Потом и дом тети Наташи себе забрала». «То есть захватила власть?» — уточнила Катя. «Наверное, можно и так сказать». «И никто не возразил?» «Не знаю. Вроде бы нет. Всем удобно. Решает проблемы, выбивает деньги из центра. Учителей вот начала из Москвы привозить». «Но она ведь тебе не нравится?» «Ну, как тебе сказать? Я рад, что ты приехала. А она ведь этому поспособствовала». На этих словах Катя чуть покраснела. «Но как человек, да, не нравится. Все эти школьные дела еще ладно. Но какое она имеет право диктовать, о чем говорить, о чем нет? Она вон запретила Саине к тебе лезть. Так-то целый день ходила, как в воду опущенная». «Мне это тоже не понравилось», — призналась Катя. А сама к приезжим постоянно липнет. Женькиному отцу проходу не давала. Той Жене, которая пропала? Да. Салаат помолчал. У нее отец ученый или что-то вроде того. Приезжал сюда, измерял вечную мерзлоту. Очень интересно рассказывал, как все меняется, почему почва оттаивает, что происходит с природой. Но Елене это не нравилось, и она ему запретила. Везде ходила за ним, отвлекала всякой ерундой. Слова не давала вставить. Женька была в ярости. «Ты с ней дружил? С Женей?» Катя видела, что когда Салаат говорит о Жене, то хмурится и слегка медлит. Ему было нелегко. Но вопрос сам слетел с губ. «Ну да, мы ведь какое-то время жили у ее тети». «Да, я забыла». Катя стала совестно. «Конечно, ему тяжело, подруга пропала без вести. Но тебе Елена вроде бы помогает?» Салаат пристально посмотрел на нее, словно пытался просветить насквозь и увидеть гарантию того, что она не выдаст его секрет. Заметил он что-то или нет, Катя не поняла, но парень все-таки признался. «Я сказал, что хочу выучиться на врача и потом вернуться сюда, помогать в деревне. Поэтому она рассматривает меня как эту... как ее... инвестицию, вот. Везде меня рекомендует, помогает с работой». «А ты не хочешь возвращаться? Из-за рева и тех скал?» «Не только. Ты сама сказала, у нас куда ни повернешь, везде страшная история. Это действительно так». Катя вспомнила разговор с отцом. «А веселые истории есть?» «Веселые?» — Салаат призадумался. «Веселых не припомню, но есть просто красивые или грустные». «Расскажи!» «Давай попозже. Например, в воскресенье. Свожу тебя к озеру и расскажу про него красивую историю». «Тут и озеро есть? Здорово! А почему не сегодня или не завтра?» «Нужно пройти через тайгу. Уже вечереет, а это лучше делать утром или днем. Ну а завтра, я слышал, вы идете к оленям». Салаат ответил на удивленно-подозрительный взгляд Кати пожатием плеч. «Я же говорю, это деревня, тут везде уши. Будь уверена, об этом знают все жители до единого». Кате оставалось только вздохнуть. «Да уж, сложно тут у вас».